Глава 3. Покинув свою комнату, я неспешно прошелся по коридору нашего общежития и, спустившись по лестнице на первый этаж, вышел из обители для парней. Как обычно, у входа в здание меня уже ждала Мелинда. С тех пор, как по поручению Айзека я стал ее личным тренером в освоении холодного оружия, девушка решила взять надо мной шефство. С виду хрупкая и неуверенная в себе, эта девчонка в личном общении становилась тираном с большой буквы. Все дело в том, что у меня плачевно обстояли дела с некоторыми предметами, в которых великолепная память не помощник. Один из них назывался «Божественная молитва». Если у меня параметр молитвы имел всего 12 уровень, то у Мелинды он был самым большим в команде и равнялся 19-му. В принципе, можно и с таким моим уровнем развиваться дальше, если бы не одно «но». От этого умения зависел уровень роста духа, а это очень важный стат для получения дополнительных наград от Бога за убийство монстров. У тех, кто не смог достигнуть хотя бы 15-го уровня духа, шансы получить в награду умения и специальности равны нулю. А уж о магии тут лучше и не вспоминать. Там вообще нужен дух выше 20-ки. Кстати говоря, у Мелинды дух уже был равен 21-му. Опять-таки, больше всех в команде. Остальные выше 18 еще не подняли. У меня так и вообще он равен всего 14. Самый слабый показатель. Зато в других статах я на голову опережал всех. Разве что магический интеллект у всех был одинаковым. Тут за все 2 года никто так и не смог продвинуться даже на единичку вверх. Как был у всех равен 10, так и остался на том же месте. «Привет, ты опоздал», — с упреком глядя на меня заявила сходу Мелинда. «Привет, да прос...» — виновато улыбнулся я в ответ. «Ты что, не знаешь о том, что заставлять девушку ждать? Как минимум неприлично». Тут же гневно оборвала меня явно растерженная барышня. «Да, я как бы...» «Твои оправдания, как всегда, не помогут. Опять мне не дали сказать и слова. Но даже слушать не хочу». С глазами, пылающими праведным гневом, заявила она. «Ну ничего, после экзамена мы еще с тобой побеседуем на эту тему». «Хорошо», – тяжело вздохнув, согласился. И мысленно добавил. «Если будет это после экзаменов». Вслух говорить такое девушке я не стал, зная ее фанатичную веру в успех. За последние 2 года она очень сильно изменилась в плане веры во что-либо. Убежденность в том, что на все воля Бога, и мы лишь его послушные слуги, что должны своим трудом доказывать свою полезность Господу, слишком серьезно повлияло на ее характер. Хорошо, хоть в остальном она оставалась все такой же, как и раньше. В общем-то, милой и симпатичной девушкой. «Еще бы ты не согласился», — фыркнула Мелинда, гордо вздернув подбородок. «Пошли уже, наши, наверное, ждут». «А вот это вряд ли», — хмыкнул я в ответ. «Скорее Бог спустится на землю, чем Саманта и Артур придут вовремя». «Но ведь сегодня экзамен», – не очень уверенно произнесла девушка, неспешно идя рядом со мной. «Экзамен только через 5 часов», – пожал я плечами. «Просто Айзек, как всегда, решил перед экзаменом перестраховаться». «Думаешь, зря?» – иронично спросила она. «Не знаю», – повторил я свой жест плечами. «Лично я прекрасно все помню». Да и остальные наизусть знают каждое наше движение. «Даже Саманта», – ехидно произнесла она, бросив на меня какой-то странный взгляд. Ох уж эти непонятные намеки девушек. Вечно они что-то говорят с тройным, если не больше, смыслом. Вот и сейчас. Вроде простой вопрос, имеющий намек на то, что Саманта – самый слабый член отряда, но с другой стороны, все не так просто. Начать с того, что по неведомой мне причине девушки друг дружку, мягко говоря, не очень-то жаловали. Мелинда была уверена в том, что все парни влюблены в Саманту и очень злилась из-за этого. А Саманта решительно обвиняла Мелинду в соблазнении Айзека. Это при том, что нашему командиру было плевать на обеих девиц. Насколько мне известно, у него уже давно есть девушка из нормальных. Какая-то знакомая его брата. Правда, в последнее не верила Саманта, все так же пытаясь влюбить в себя парня. Целый мыльный сериал, а не команда. Лезть в эти хитросплетения мне решительно не хотелось. Но кто меня будет спрашивать? Эти дамочки каждый раз старались привлечь на свою сторону остальных членов отряда лишь для того, чтобы чужими руками в очередной раз уколоть морально соперницу. А ведь самое смешное в том, что все это понимают, но никто ничего не делает. Айзек изображает, что его это не касается. Артур откровенно прикалывается над обеими, а Рустам включает недалекого амбала и тем самым снимает все вопросы. Вот и получилось в итоге, что обе решили давить на бедного меня и мою психику. Так что, учитывая вышеперечисленное, отвечать нужно таким образом, чтобы Мелинда не смогла опять втянуть меня в свои разборки. Этот вопрос лучше задать Айзеку. Ему виднее, кто готов, а кто не совсем. Попытался я перевести стрелки на командира. «А у тебя что, своего мнения нет?» Прищурившись, спросила эта приставучая язва. «Мое мнение касается только лично меня и больше никого», – уверенно заявил я. «То есть ты считаешь, что Саманта готова, и из-за нее проблем не будет?» – вроде как отстраненно спросила Мелинда. «С чего такие выводы?» – вырвалась у меня удивленно. «Так значит, все-таки она не готова?» – тут же азартно подхватила мои слова девушка. «О, смотри, наши уже собрались!» – быстро перевел я тему разговора, увидев Айзека с Рустамом у входа в центральное здание интерната. «Вот только не все!» – буркнула девушка и с подозрением, посмотрев в мою сторону, все же решила не возвращаться к прежней теме. «Ну и слава богу!» «Вы опоздали!» – спокойно констатировал факт Айзек сразу после того, как мы поприветствовали друг друга кивками. «Это все Артем виноват!» – моментально выдала меня девушка. «Артем?» – удивился Айзек. «Что-то случилось?» О моих особенностях не знал никто, но каждый раз мне кажется, что наш командир о чем-то догадывается. Вот и сейчас вопрос как будто с намеком. Ну, или мне просто кажется. «А, ничего особенного», – изобразив безразличие на своем лице, произнес я. «Просто слегка увлекся медитацией». «Ясно», – кивнул одобрительно Айзек. «Медитация перед боем – это хорошо и правильно». «Всем привет!» – раздался веселый голос Артура. «Привет! И ты опоздал!» – все так же спокойно констатировал Азик. «А что, разве Саманта уже здесь?» – удивленно осматриваясь вокруг и театрально размахивая руками, произнес Артур. «Разве это повод опаздывать?» – иронично произнес Азик. «Ой, да ладно тебе!» – Артур махнул беззаботно рукой. «Всего-то на 10 минут опоздал!» Все равно еще полчаса твою фанатку ждать. «Это ты кого фанаткой обозвал? Ушастый?» Саманта словно все это время сидела в кустах и ждала фразы Артура. По крайней мере, выскочила она оттуда с гневным выражением лица, очень неожиданно для всех. Впрочем, по ней было видно, что девушка явно проспала и бегом мчалась на место встречи прямо через сквер. «А, я что, не прав?» Изобразив изумление, спросил Артур. «Хватит!» – оборвал обоих Айзек. «У нас сегодня слишком важное мероприятие, и на ваши глупые шуточки времени нет». «Так точно, босс!» С абсолютно серьезным видом Артур козырнул командиру, отчего у всех сама по себе выскочила улыбка. Серьезность этого парня поверить невозможно, в принципе. «Хватит поясничать!» – ворчливо произнес Айзек с осуждением, посмотрев на Артура. «Хватит, так хватит», – равнодушно пожал плечами Артур. «Может, тогда расскажешь, зачем мы тут собрались за 5 часов до экзамена?» «А вот это уже правильный вопрос», – прищурившись, загадочно сказал Айзек. «Дело в том, что даже всех наших тренировок не хватит, чтобы пройти экзамен. Но...» Сделав многозначительную паузу, он с превосходством посмотрел на нас, ожидая реакции, которой в итоге не было. Уж не знаю почему, другие не удивились, но лично я давно уже подозревал, что у нашего командира есть кое-что покруче обычных тренировок. Возможно, все, как и я, осознавали тщетность наших усиленных тренировок, таких, как мы, желающих стать авантюристами, множество. Многие чуть ли не с детства готовятся пройти экзамен, вот только проходят его единицы. «Может, хватит уже тянуть театральную паузу?» – насмешливо произнес Артур. Итак, всем понятно, что у тебя припрятан туз в рукаве. Меня радует тот факт, что вы умеете думать головой, задумчиво произнес Айзек. Может, кто-то уже догадался о том, что именно может нам серьезно помочь? Артефактное оружие? Не очень уверенно и совсем тихо спросила Мелинда. Удивительная вещь. Один на один она та еще болтушка и энергичная особа, но стоит собраться компанией больше двух человек, и все. Девушку как будто подменяют на скромную и тихую школьницу. До сих пор удивляюсь таким переменам. И это тоже, довольно кивнул головой Азик. Мы с братом уже давно готовили полное снаряжение для всех нас, так что сейчас мы поедем за этим самым бонусом. Но... «Ведь оно стоит кучу денег», – растерянно произнесла Саманта. «Верно», – согласно кивнул головой Азик. «Вот и помните об этом. Я слишком многое в вас вкладываю, так что не подведите меня». «Я думаю, тут все понимают последствия проигрыша», – решил, наконец, вмешаться в разговор Рустам своим могучим басом. «Вот и отлично», – хмыкнул Азик. «И раз все собрались, то нечего болтать. Нам еще потребуется время, дабы проверить снаряжение». «У меня тут есть один маленький вопросик», продемонстрировав мизерный зазор между пальцами правой руки, произнес Артур. «Каким образом мы за несколько часов сможем привыкнуть к новому снаряжению?» «А ты думаешь, вы просто так таскали на себе полные доспехи каждую тренировку?» улыбнувшись, сказал Айзек. «Даже ваше тренировочное оружие весило столько же, сколько артефактное, так что привыкать особо не придется. В плане веса и ваших атакующих возможностей ничего не изменится». «Тогда в чем мы получаем бонус?» – недоуменно спросил Артур. «Все дело в том, что это снаряжение имеет очень мощные защитные свойства», – спокойно произнес Айзек. «Или мне нужно тебе напомнить наш план?» Артур отрицательно покачал головой и, пожалуй, впервые на моей памяти стал выглядеть действительно задумчивым, а не как обычно театрально изображать нужную эмоцию. И я его понимаю. Только сейчас осознал весь план командира. Тут дело в том, что экзамен имел три варианта прохождения. Первый – это просто выжить в течение двух часов. Конечно, никого там всерьез не убивали. В последний момент роботы, изображающие монстров, просто останавливали свой удар. Это, конечно, не спасало от многочисленных травм и ранений, но медики всегда были наготове, и летальных исходов на экзамене не было уже более сотни лет. Обычно большинство предпочитали именно этот вариант прохождения экзамена. Второй вариант никто не мог реализовать больше 20 лет. Точнее, 23 года назад одна из команд смогла полностью уничтожить всех роботов на полигоне, тем самым успешно сдав экзамен за 1 час и 40 минут. Но был еще и третий вариант. На полигоне, который представлял собой лесополосу, находилась каменная пирамида по центру. Именно в ней, в глубине коридоров, стоял уникальный боевой робот, изображавший из себя Альва. В реальности ему до настоящего Альва как до неба, но это и не важно. Главное заключалось в том, что тот, кто уничтожит этого робота, проходит экзамен. Даже если при этом весь отряд погибнет. Бытовало мнение, что пока не уничтожишь всех роботов полигона, к боссу не подобраться, но Айзек считал по-другому. Пока мы ехали в подземке к брату командира, я размышлял над тем, что мы так усиленно тренировали. Если раньше я считал третий вариант невозможным, то сейчас это уже не казалось таким уж нереальным. Все 2 года мы тренировались двигаться по лесу с определенной скоростью и по четкому, известному только Азику, маршруту. Кроме того, он с нашей помощью соорудил, судя по всему, точную копию коридора той самой пирамиды, и вот там мы уже отрабатывали применение своих скудных возможностей по секундам. Казалось, нас тренируют прорваться с боем к боссу, но кажется, это не совсем так. Я не знаю, откуда у Азика график патрулей роботов на полигоне и где он достал точный план прохода через лабиринт к боссу, но это все выглядело весьма подозрительно. С другой стороны, то, что он или его брат смогли украсть планы полигона, а главное узнать, какой именно полигон будет использоваться, не наша забота. Смогли? Вот и отлично. Честно или нечестно, мне лично все равно. Ведь это наш единственный шанс вырваться в общество. Если внимательно подумать, то получалось следующее. Мы достигаем, минуя патрули, пирамиды. Там быстро продвигаемся по коридору, принимая на свою защиту все удары роботов. А вот дальше Айзек, судя по всему, собирался применить нечто из опасных артефактных игрушек. По-другому пояснить, почему мы не тренировали и не разрабатывали бой против босса, я не могу. А вот то, что всю дорогу мы должны прикрывать со всех сторон самого Айзека, это факт. Кажется, у нас будет снаряжение на оборону, а вот у него самого все на атаку. Собственно, я и раньше нечто подобное допускал, но поверить в то, что кто-то выдаст нам дорогущее снаряжение, не мог при всем желании. Да и не совсем понятно, зачем было скрывать от нас эту информацию. Но когда через полчаса прибыли на место, а именно на какой-то пустой склад, принадлежащий, судя по всему, семье Айзека, все вопросы сами собой отпали. Перед нами лежали 4 комплекта брони армейской группы быстрого реагирования. Их еще в народе прозвали смертниками. И не просто так. Конечно, мы все увлекались изучением различного снаряжения, как авантюристов, так и армии, так что знали почти все технические детали. Айзек достал шикарное снаряжение. Вот только у него были серьезные минусы, а именно время. Заряда магических источников, которые обеспечивали питание многочисленные артефакты брони, хватит максимум на 40 минут, а потом все. Ты или труп, или уже победил. Великолепная броня превращалась в тюрьму, из которой не так-то просто выбраться без посторонней помощи. У самого Айзека комплект был тоже армейский, но не группы сдерживания прорыва, а ликвидаторов. Эти парни являлись одноразовым оружием огромной мощности. Их задача во время прорыва – добраться до важного объекта или цели и уничтожить одним ударом. Обычно после этого носитель такого доспеха погибал, потому как вся энергия уходила на тот самый единственный удар. Шансы выжить у носителей этого снаряжения были минимальны. Собственно, после каждого прорыва отряды быстрого реагирования собирали и тренировали с нуля, так как в живых оставались максимум 5% из их составов. Впрочем, все они имели одну запасную жизнь, так что ничем не рисковали. Вот только брали туда тех, кто находился на грани между отправкой в верткапсулу и жизнью в реале. Да и конкурс в эти отряды был просто бешеный, несмотря на то, что жить в реале ты сможешь только до первого прорыва. Когда там будет прорыв, неизвестно, и можно успеть достаточно спокойно прожить больше сотни лет в реальном мире с неплохой зарплатой. Это не означало, что те, кто служил в этих частях, отдыхали все это время. Каждый день они готовились к прорыву или сидели на боевом дежурстве. Распределение там простое. Треть состава отдыхала, вторая треть тренировалась, а остальные сидели в полном снаряжении в ожидании прорыва, готовые в любой момент прибыть в нужную точку на планете. Официально в этих отрядах быстрого реагирования служили 3 миллиона бойцов, расположенных на базах в ключевых точках планеты. Более того, на каждой из таких баз находился штатный маг высшего ранга, который мог открыть транспортный портал в любую точку мира. Конечно, те отряды, что окажутся возле прорыва, погибнут сразу, но на их место прибудет целая армия таких же бойцов. И пока эти солдаты будут сдерживать монстров, основные вооруженные силы окружат зону прорыва и, окопавшись, встретят массовым огнем монстров при поддержке авантюристов и высших магов. По сути, все эти 3 миллиона нужны были только ради того, чтобы не дать монстрам выйти на оперативный простор. И вот сейчас их снаряжение у нас в руках. Не то чтобы оно было запрещено, но купить такое оборудование было непросто. Да и нормальным авантюристам такие вещи неинтересны. Слишком целенаправленное применение, к тому же зарядить все кристаллы брони – недешевое удовольствие даже для них. «И каким образом мы сможем проверить это все добро?» С сарказмом в голосе спросил Артур. «Тот же заряд, а только на 40 минут». «Это первый комплект», – спокойно произнес Айзек. «Он предназначен для нашей последней тренировки. Второй комплект мы наденем перед тем, как начнется экзамен. К тому же, если запустить функциональность только движения без активных защитных контуров, то можно спокойно двигаться в них 3 часа. Боюсь даже спросить, откуда столько денег?» – задумчиво произнес Артур. «А тебе не все равно?» – не выдержав, ответил вместо Айзека я. «Скажи спасибо и радуйся подаренной возможности». «Как всегда, наш Артемка немногословен, но точен», – хмыкнул Артур. «Да я как бы и не спорю, просто отметил сей факт». «Я уже говорил и повторяться не буду», – спокойно произнес Айзек. «Вы не задаете лишних вопросов, а я дарю вам возможность на будущее». «Просто без нас ты не сможешь пройти экзамен», – нахально усмехнулся Артур. «Пройти экзамен можно даже втроем», – спокойно заявил Айзек, пристально глядя в глаза Артура. «Эй, полегче», – рассмеялся парень. «Я ничего такого не сказал. Просто шутка, не более». В ответ на это Айзек лишь продолжил пристально смотреть на парня. «Да все, все понял я, понял. Рот на замке». Жестом закрыв себе рот, заявил Артур. «Вот и отлично», – равнодушно произнес Айзек, опять став абсолютно спокойным. «Тогда разбираем снаряжение и приступаем к тренировке. Времени у нас впритык».